Ну что ж, должен признать, ваши действия в боевой обстановке были вполне адекватны. Элиас Арфани передвинул стопку отчетов к краю стола. Ваша практика зачтена. Вы можете идти. Желаю приятных каникул. И когда студенты с явно различными вздохами облегчения потянулись к выходу из кабинета, мягко добавил. А вас, Бельский, я попрошу остаться. Опускаясь обратно на свой стул, Олег, несмотря на владевшую им серьезность, с трудом удержался от нервного смешка. Слишком уж знакомо прозвучала эта фраза. Впрочем, его реакция не укрылась от зоркой глаз ректора Академии. «Позвольте поинтересоваться», – спросил он Олега. «Чем вызвана ваша реакция на мои слова? У меня сложилось впечатление, что моя фраза вас насмешила и в то же время несколько испугала. Было ли бы любопытно узнать причину такой реакции?» «Все просто», – улыбнулся Олег. На моей родине был один весьма неоднозначный политический деятель, частенько употреблявший точно такое же выражение, из-за чего оно вошло во множество анекдотов. Исходя из этих же анекдотов, данная фраза предвещала адресату весьма и весьма крупную неприятность, очень часто совершенно несовместимую с жизнью. «Что ж», — улыбнулся Альфрани, — «в таком случае спешу вас заверить, что в отличие от этого вашего политического деятеля, моя просьба не несла никакого тайного смысла. Мне просто очень хотелось немного побеседовать с вами по поводу некоторых происшествий во время осады. Так сказать, неофициально. Отчеты отчетами. Однако в подобных делах личное мнение участника очень немаловажно». «Но, милорд», — изумился Олег, — «я ведь все изложил в отчетах». «Все?» Брови Альфрани скептически поднялись. «И я что-то не встречал в вашем отчете никаких упоминаний, как о методе, при помощи которого вы хитрились провести в инферно-защитников крепость, так и о том, каким именно образом вы смогли сохранить их там живых и вывести обратно». «Но, милорд», — начал было сильно занервничавший Олег. «Успокойтесь», — перебил ректор. «Я вполне представляю особенности вашего организма и причины, по которым вы предпочитаете их скрыть. Как вы могли заметить, я вам старательно в этом помогаю. Академия весьма заинтересована, чтобы ее стены покидало как можно больше могущественных магов. И наличие в их жилах примеси нечеловеческой крови не является препятствием для обучения. Собственно, напоминание о неточностях в ваших отчетах было всего лишь способом продемонстрировать вам важность личного разговора, а вовсе не требуя немедленного рассказа». Облегченно вздохнув, Олег откинулся на спинку стула. Альфрани между тем продолжил. «Поскольку вы столь явно не желаете беседовать о происшествиях во время осады, я думаю, нам стоит сменить тему разговора. Вы перевелись на последний 5-й курс. Скажите, какие у вас планы на дальнейшую жизнь после окончания академии?» «Боюсь, я пока не заглядывал столь далеко», – осторожно ответил Олег. «Вообще-то я обещал оказать помощь в возвращении трона Талетти Крэкхист, ныне владычицы Фенриана в изгнании. Однако за все время пребывания в Академии я так и не получил от нее ни одного письма, хотя неоднократно писал ей сам. Возможно, она больше не нуждается в моих услугах. Наверное, все же после получения диплома нанесу визит в вольное баронство, после чего, убедившись в том, что мои услуги не требуются, обращусь к Тирскому императору. Впрочем, это сугубо предварительные планы». «Фенриан, я бы не рекомендовал вам связываться с ними. Поклонники Орхиста — весьма опасная компания для мага, и им свойственно довольно-таки пренебрежительное отношение к своим обещаниям. Так, насколько мне известно, последний из королевских магов Фенриана, некто Вальдес, был другом детства отца вашей Аталетты, и перед устройством на работу получил от него гарантии безопасности. Тем не менее, это отнюдь не помешало королю принести его в жертву во время набега шемцев с целью обеспечения безопасности границ. Так что не стоит. Тем более, как вы сами можете видеть, владычица Фенриана совершенно не выражает заинтересованности в вашей поддержке. Впрочем, я отвлекся. Скажите, а как вы смотрите на то, чтобы заняться преподавательской деятельностью?» «Преподавать? Мне?» Олег не выдержал изумления. «Да, видите ли, после падения цитадели в мире ощущается острый дефицит темных магов. С сожалением должен признаться, темный факультет не справляется с этой нагрузкой. Частично виной тому недостаточная квалификация преподавательского состава. Дело могло бы помочь привлечение в качестве преподавателей ваших знакомых из Онера, однако они остерегаются приближаться к границе Валенсии, и их вполне можно понять. Думаю, сложись все по-иному, и будь я на их месте, я бы тоже ни под каким предлогом не приближался к даркианским границам. Для решения этой проблемы я задумаю провести некоторую реорганизацию Академии, выделив темный факультет в отдельную структуру и перенеся его на территорию Трира. С императором этот вопрос давно согласован. Мне бы хотелось, чтобы именно вы заняли пост главы этой структуры. Я? Ошарашенно откликнулся Олег, пребывающий в полном обалдении от услышанной новости. Но у меня нет никакого опыта. Я ничего не понимаю в администрировании и управлении. Наконец, я пока всего лишь студент-недоучка, даже не представляющий, с какой стороны взяться за эту задачу. О, не волнуйтесь, в Академии предостаточно хороших администраторов. И лучших из них я вам предоставлю, так же, как и все необходимые средства. Подумайте лучше, а кто кроме вас? Уже сейчас вы лучший боевой маг темного факультета, считая как учеников, так и преподавателей. Ваша молодость и решительность сочетаются с ответственностью, умом и здоровым честолюбием, что весьма важно для такого ответственного поста. Вы не связаны напрямую с павшей цитаделью, и, соответственно, не будете насаждать среди учащихся весьма специфический стиль общения темных магов прошлой эпохи. Более того, насколько я вас успел узнать, вы будете всеми силами сопротивляться возникновению подобного стиля отношений. Наконец, вы смогли завоевать доверие обители Онора, и вряд ли они согласятся идти под чьё-либо руководство, кроме вас. Таким образом, именно вы являетесь идеальной кандидатурой для подобной должности. «Не знаю, я должен подумать», – растерянно откликнулся Олег. Радужные перспективы, обрисованные ректором, были весьма заманчивы, но тем не менее он чувствовал сильное смятение. «Мне бы опыта хоть чуть-чуть», – добавил он, помолчав. «Ну что ж», – улыбнулся архимаг, – «нет ничего сложного». Он взял со стола пергамент и быстро набросал несколько строк, затем протянул его Олегу. «Это приказ об отстранении магистра второй ступени Мхала Йосбрауды от занимаемой им должности, заведующего кафедрой некромантии, и переводе его на кафедру малефицистики. А это...» Он достал еще один свиток и также торопливо его подписал. «Приказ о назначении на освободившуюся должность магистра первой ступени Ориоха Хабельского. Вас устроит такая практика?» Архимаг лукаво улыбнулся. «Но как же?» От скорости решения лорда-протектора Олега начало потряхивать. «Я же еще учусь. У меня лекции. Я не смогу совмещать». «А вы постарайтесь», – еще шире улыбнулся Альфрани. «Я верю в ваши возможности. А у меня, честное слово, была в этой области немалая практика. Остается только, чтобы и вы их провели. Идите. У вас много дел. Я предупрежу лэра Рентира, вашего декана, чтобы он помог вам на первое время». Все еще пошатываясь, Олег вышел из кабинета ректора. Каникулы накрывались медным тазом, а то и чем-то еще куда более неприличным. Перед ним вставала реальная перспектива провести весь остаток лета, разбираясь в запутанных делах кафедры некромантии. А уж когда наступит учеба, Олег решительно не представлял, как ему совместить обучение на факультете огня с одновременным преподаванием на кафедре некромантии. Хорошо, хоть о дипломе заботиться не надо. При этом Олег с теплым чувством вспомнил озорную элементаль. В последнее время он все чаще и чаще просыпался со счастливой улыбкой на губах, а перед глазами у него стояло прекрасное лицо огненной богини. «Буду ставить свои занятия после окончания огненных пар», – решил он наконец. «Бедные студенты. С другой стороны, пусть лучше ругаются и ожидают моего прихода, чем бестолково гибнут и калечатся на тех практиках, что устраивал Брауды. Уж я-то не буду пренебрегать техникой безопасности и намеренно сбивать управляющие контуры». Однако какие открываются перспективы? Сам милорд Арфрани считает меня оптимальным кандидатом на роль главы темного факультета. Впрочем, после отделения это будет уже не факультет. Как же его назвать? Темный университет? Темная академия? Институт тьмы? Надо будет хорошенько подумать.